побежала к Волге. Мигом смекнула. Сани пойдут длинным путем, той дорогой, что спускается на лед. Она может напрямик, наперерез. И она их увидела. Увидела в последний раз. Зимней дорогой, проложенной на льду, вереницей мчались сани. С высокого берега их было хорошо видно, но они уже были очень далеко, уже почти скрылись в снежной дали. Не помня себя, Настя кинулась вдогонку, потом остановилась, поняла, что не догнать. Тогда крикнула, что было силы: «Петр Григорьевич!» И снова еще громче: «Петр Григорьевич!» Только где ж там? Разве мог он услыхать ее? Все дальше и дальше уносили сани. Федор Григорьевич высунулся из кибитки. Еще раз поглядел на Ярославль. Город стоял весь заснеженный на крутом берегу. Первые лучи невидного пока еще солнца зажглись на золотых крестах высоких колоколен. А из передних саней раздавалась песня. Та знакомая, которую часто певали они, когда, устав после репетиций, разрешали себе короткий отдых. «О, золотые, золотые веки!» Песня звучала теперь звонко, радостно, без тени печали, забот. Федор Григорьевич откинулся вглубь кибитки, закрыл ладонью глаза и увидел, словно была тоже сейчас с ними, Настино лицо. Задумчивым было ее милое лицо, и улыбка светилась в глазах, и она с каким-то особенным, глубоким для себя смыслом выговаривала любимые слова этой песни: «Не гордились и не унижались, были равны все и благородны», а навстречу им поднималось тяжелое малиновое солнце.